Ну, ай ти гора, моя гора, ой, біда, біда, ти розбійся з буйним вітром, спливи як вода. Пощалилася в хатине, ты моё давно. Я гоню тебе у двери, а ты у окна. Ну, пошел, ну. Я гоню тебе у ноши, ты ползешь у день, что посею, что взгадую, высушить сухмень. Ой, коли б, сынок, цидошка у мяне были, яны б справиться с бядою мне да па. Могли. Темнеется. Что такое? Ой, поспеть бы до дому до ночи. И ветер мощнее. Не дай бог, воробьиная нож силу возьми. Не треба, мабуть, у голос говорить. Може лясун почуть. Ру, стой! Ну что это? Вода из берегов вышла. Вокол вода! Цур мене, цур мене! Ратуйте! Люди добрые, ратуйте! Ратуйте! Ой, ой, тону! Ой, вода! Вода! Навокал! А! Что это? Ой, броется мне тени! Человек! Человек у човне плыве! Человече, поможи. Сюди, сюди, человече. Гину. Что хочешь, возьми. Только выратуй. Ратуй меня. Что хочешь, возьми. Добро. Я тебе... Выратую! Только отдай то, что есть дом, а тебе неведомо. Што ж у мяне ёсць дома, а мне невядома. Здаецца. Ой, здаецца, няма нічога такога. Добра. Аддаю табе тое, што мне дома невядома. Толькі хутчэй, хутчэй, човен, падганяй. Не. Не, раней разрэж. Месяный палец рывёю своё подпиши договор, как после отпираться не стал. Добро, добро, подпишу. Только ратуй моё життё, бо жонка одна, бедная, зусім загине без мені. Ну, подписывай, ручей. Зараз. Я же тут. О, во. Ой. Во. Тримай. Что это? Нема. Нема никого. И навальницы нема. И воды нема. Ой. О, да это не речка. Это туман слався по дорозе. И ни человека того, ни човна нигде не видать. Что такое? Теснил я. Те нехто на меня очмуду наслал. О, а не. Не. Палец у крыви. Ну, ну, хутчэй давай, мой Косю, скачы дадому, каб бяды не было. Хутчэй. Ну, ну, ну, ну, ну, хутчэй. Я дзелечку скоро, нелечку на небе разведела. Кубочек ходит, дитятка носит, доброй доли просит. И хлебовую, и солявую, третью здоровую. А дай же этой дитяти, жасика только знати. А нам песенки спевати, веселика дача. Стой! Стой, Косю! Ну, вось и приехали. Тру, стоят на месте. О! А что это? Полная хата народу. Девочки, здесь а вось, боже, ее господар! Господар, з'явився! Видать, серце чуло! Вось, добре, что приехал! Да что такое? Что здарилось? Віншую тебе с нащадками! Что? Жонка твоя двойню народила. Хлопчика и девчинку. Так, и девчинку, и хлопчика. С приездом тебе, господар мой. С приездом, господар. С приездом. С солнцем ты приехал? Сонца прывёз. Сонца прывёз, гаспадар. Ноч страшная была, а як дзеці нарадзіліся, адразу хмары згінулі. Вось добра. А як добра. Сонцем. Сонцем. Сонцем. Чакайце, чакайце. Сонцем. Так назовем же дзетак гонар нашага сонца Ярылы. Ярамірам і Яраславай. Правильна. Няхай шчаслівыя будуць! Няхай шчаслівыя! Ярыла ім шчасце прынясе! Абавязкова! Добрай долі вам! Добрай долі! Ярамір і Яраслава! Добрай долі вам! Дуня дзелічку з вороненічку на небе розвітела, кубачек ходіть, дзіцятка носіть, добрай долі просіть! И хлебовую, и солявую, третью здоровую. Отдай же, дай же этой дитяти, счастье-ка только знати. Что ж ты молчишь, господар? Ты не рад детям? Ну, счастья вам, доброй доли вам. Яромир и Ярослава. Третью здоровую, а дай же этой дитяти, счастье-ка только знати, а нам песенки спевати. Счастье-ка доша. Ловіш, а? А навошта яны табе? Навошта? Усё роўна рукі не даюцца. А ты навошта свае дудачкі выразаеш? Усё роўна ніводная не іграе. Як? Як не іграе, Ярослава? А вось, паслухай. Жить на свете, як приємно пахнуть краски, на блакитных крылах ветер нам приносит байки казки. Сонечко ясное, ты горыня сгасная, ты горыня сгасная, доля будет счастная, в горыне сгорай, землю согревай. До границы, до ночки птушки песенки спевают, и маркотные звоночки нам головками кивают. Сонечко ясное, ты горыня сгасная, ты горыня сгасная, доля будет счастная, горыня сгорай, землю согревай. Дорогие! Ярослава! Ярамир! Не тут! Ярослава! Ой, мама с татом кличуть. Ярамир! Дети! Кличуть до дому. Ау! Ау! Ми тут! Ау! Мама! Ой-ой-ой, нешта на сэрцы ў мяне неспакойна. Да кінь ты. 10 гадоў усё марнуеш, сябе чаго марнуеш, не кажаш. Серце біду чує. Покинь ти. Покинь. Так дітей хотів, а як народилися, перемінився. Сумний став, мовкливий, з дому на крок боїшся відпустити. І не пущу. Чому? Хай на очах ростуть. Хоч би ніч гэта хутчэй скончылася. Гэта ж купальская ноч. Короткая, але небяспечная. Ай, не трэба было дзяцей з хаты выпускаць. Яромир! Яромир! Ярослава! Адгукніцеся! Яромир! Ярослава! Отзовитеся, дети! Змеркается хутка. Ой, гляди! Вози светлячки загорелись. Теперь до осени гореть будут Ивановы светлячки. Доброй ночи, светлячки. Мы вас першими убачили. Гляди. Гляди, Ярослава. Гляди. Да тут воин лес огню. Ой, мне страшно. Пойдем до дому. Что с тобой? Яромир, что с тобой? Не могу, не могу. Я ныне бы кличут. Куда ты? Постой! Не могу. Почакай! Я с тобой! Ой, что это? Светло зробилося. Не был день. Очи слепить, очи. Гляди, кветки, як горать, як палають. І правда, трава ізумрудова, кветки золота, бурштинов, діаментов. А замест роси перлами усі обсипаны. Что? Подобається? Берите усе ваше. І буде у вас ще більше і золота, і коштовних камінів, коли розумно жити будете. Хто це? Я боюся, Яромир. Ярослава, гляди, золотая кветка заходилася. Гэта не кветка, гэта корона. Ведаеш, сястрычка, гэта цар, змеіны цар. Прапалі мы. Не палохайтеся. Бярыце, рвіце кветкі. Гэта ўсё ваша. Навошта? Яны не жывыя, без водару. Яны нам не патрэбны. З іх і вянка сплесці нельга. Неразумныя дзеці. Затое яны вечныя, а вашы кветкі хутка вянуць. Якая карысць ад вашых кветак? Мае ж прыносяць багацце. а з ім ладу і щастя. Ні, ні, не треба нам, нічого не треба. Відпусти нас додому, відпусти нас додому. Я хочу вам добра. Я научу вас, як треба жить на світі. Гей! Зміяняти! Тихо! Тихо! Молчать. Гляди, гляди, Ярослава, там, здається, чоловік стоїть. Дядюшка, дядюшка, поможіть нам. Поможіть. Ви помилилися, це не чоловік. Тихо, тихо, молчай. Яромир, Ярослава, это не человек, а он во всем подобен на вас. Але у яго няма рук. А навошта человеку руки? Каб араць землю, будаваць хату, клыхаць дзіця. Гэта за яго могуць рабіць іншыя. Тихо, тихо, тихо. Молчаць. Ну, а для чаго, па-вашаму, чалавеку вочы? Вочы? Каб бачыць, як узыходзіць і заходзіць сонца, як загараюцца зоркі, як зелянее першая рунь. Не. Каб падглядаць і запамінаць. Тихо, молчаць. Ну, а для чаго, па-вашаму, чалавеку, вушы? Каб слухаць матчыну песню, шум лесу, гоман ручая. Не. Каб падслухоўваць і запамінаць. Тихо, молчать. Для чаго чалавеку вусны? Каб расказваць казкі, спяваць і граць на жалейцы. Не, каб расказаць усё тое, што падгледзелі і падслухалі. Слухайте мяне, я навучу вас, як уліць у сэрца зайздрасць, сябелюбства, срэбралюбства. У сэрца? Але ж сэрца для таго, каб любіць? Так, каб любіць. Любіць. Сэрца, каб любіць. Каб у сэрцы добро забіць, нам трэба ў сэрца атрутуліць. Гэта свята, свята, свята. Калі брат ідзе на брата, сварка гэта, бойка гэта. Наша мэта, мэта, мэта. Зараз же перестаньте. Помочники называется. Ось я вас. Ты на кого кидаешься? Ой, вы что же? зусім з глузду з'їхали. Отпустіть хвост. Кажу, Яромір, Яромір, дороженьки, біжим худшей. Біжим, сестрички, біжим худшей. Біжим, отпустіть хвост. Яромір, я больш не магу. Адпачнём. Добре. Добре, сестричка, адпачнём. Сядай. Сядай. Ты что? Збегли. Збегли от змеиного цара. Куди йти? Де наша сьозка? Ой, не вибрати нам отсюль. Ну, уставай. Уставай, Ярослава, уставай. Куди мне йти, аби далеє змеїного цара? Уставай. Пойдем на усход. Бачиш? Ружовая полоска на небе займается. Бачу. Солнце худко узыди, и оно нас выведе. Добро, добро. Идем на усход. Я хожу, как все горы пошули. Тише. Тише, Яромир. И денег-то. Який старенький дюний чоловічок. Ой, і зайчанятка в руках несе. Бежи, не попадайся. Хай тебе боронить добрий лес. Ну, бежи, духовохи. Тепер дорогу знайдеш? Інший раз так далеко від дому не утікай. Що ти кажеш? Ну, дякую. Кланяйся, матулі. Кланяйся. Бежи, не попадайся. Хай тебе боронить добрий лес. Ох, не попадайся, хай тебе воронить добрый лес. Добрый день, дядуля. Добрый день, дядуля. Добрый день. Дядуля, миленький, поможи нам дорогу до дому знайти. А вы кто такие, а? Откуль узялись? Дядулька, дядулька, веди нас худшей, мы по дорозе тебе все расскажем. Веди нас. Ходим. Ходим. Осторожненько, вот что? Тримай. Только дорога долгая будет. Весок поблизу нема нигде. Ни одной. Осторожненько. А ты сам, дядуля, ты сам где живешь? Мой дом усюди. Яромир. Только вам пока что этого не зрозуметь. Чому? Вот, осторожно, ось тут. Не розкокуй. Ой, Яромир. Ой, так. А самі ж ви хто будете? А? Ой, я... Почекайте. Ти Яромир, а вона Ярослава. Ой, правильно, дядуля. Збегли от змеиного цара. Ой, а что? Збегли, а ты откуль ведаешь? О, казали мне. Дядюля, а кто казал? Ты ж ни водной живой души в лесе нема. Осторожно, а вы поглядите вокруг. Дядюля, медведь на дорозе. Бежим худшей, дядуля! Бежим, дядуля! Колька, бежим! Не пужайтесь, не пужайтесь. Ой, Мишка косолапый, давай, давай мне лапу. Давай худшей, упартый ты, намет тебе, милаши. Ну что, Миша, пчелы покусали, а? Не будешь в другой раз таким помолчливым. Попереджу я тебе. Ну, хопить плакать. Иди до криницы под трьома дубами. Там вода гаючая. Змочи раны, все пройде. Все, не плачь, дурненький, будешь жить. На пчел не варто бы ходить. Теперь не треба, брат, скулить. Иди, иди с крыницы воду пить. Ну, иди, иди, иди. Дядуля, тебе медведи разумеют. И зайцы, и волки, и все звери, и птушки. Да и древы, и травы свою мову мают, и ручаи, и речки. А ну, тихо, тихо. Разумеют речки, травки, и зайчатки, и волчатки. Шу-шу-шу, чуешь, шепче ветра. Шу-шу-шу, и кветки. Шу-шу-шу, чуешь, шепче ветра. Шу-шу-шу, и кветки. Яны кажуть на поляне, вы галинок не помяли. Шу-шу-шу, дякуй, кажуть кветки. Шу-шу-шу, и ветрик. Шу-шу-шу, дякуй, кажуть кветки. Шу-шу-шу, и ветрик. И ветрик. И ветрик. Ой, а вот вавёрка. Ой. Бачиш, вавёрочка. Ёй допомога треба. Чуєте, як плаче? Ой, ой, дитяня з дупла випала. Загиня, загиня. Давайте пошукаємо. Давай, дядуля. Давай, дядуля. Ага, тільки осторожно. Осторожно. Ой, я росла. Ой. Ой, маленькая, пригоженькая. Ой, Ярослава, дай мне, я его у дупло покладу. Тримай, стерой. Так, еще, еще кружка. Ну, тримай. Взяла. Ну, поклал. Ой, ты там, маленький. Який уже раз з дупла утекає. Неслух. Розкачеться, що зусім загине. А матці гора. Ну, Павлорочка, нема за що нам дякувати. Виховуй ліпш синка, як слід. Гляді, бачки, утекай. До побачення, Павлорочка. Привітання. Ой, дядуля. Дядуля, а зароки про що говорять? Не что этих балаболок слухать? Целые дни обмерковывать, у кого нора пригожейшая, хвост пышнейший и футра лепшая. Тьфу ты! Ой, дядуля, як цікаво! Вось бы научиться мове зверов и травы, а то змеиный цар настолько недоброму вучил. Ох, гэты цар. А так цікаво ведать, про что соловей співає, да. Сосны шепчуть, звоночки рассказывают. Ведать бы, из якого древа жалейку выразить, каб добра співала. Калі б научиться гэтому человек и природа, у суладі бы жили. И от гэтага усім корысть. Ну, а чего же мне жить у суладі? Одних батьков дети. Маті землі і батьки сонця, і квітки, і древи, і звіри, і люди. Мать земля и батька солнце своим детям все дарили. В землю зерняты клали, улетку тепло им отдавали, узимку, а любимому дитяти, своему сыну, человеку, дали ему частинку от сердца, душу свою на счастье и розу. Какая казка чаровная. Это не казка. А скажите мне, саправды вы хочете разуметь мову звяров и птушек? Вельми хочем, дядуля. Хочем, дядуля. Так слухайте. Не чутно нічого. Замовкло все чомусьці. Тихо. А ну, сховайтеся тут поблизу. Сховайтеся. Птушки і звяри небезпеку почули. Хто, лясний цар, знов мені дорогу заступив? І ось, ти... Не горячися. Давай поговорим. Нема про що нам говорить. Отдавай дітей. Яни моє. Де кучей. Ось-ось сонце узиді, а мені ще скуру змінить треба. І не соромно тобі вічно скуру міняти. Під сніг одна, під опале листя другая, то як луг весновий, то як піщаний берег. Ти ж ведаєш, коли я у час скуру не зміню, себе загублю, навошто ж питаєшся? Отказуй худчей, де, брат, сестрою? А ти откажи, навошто їх благому вучиш? А чому ти за людей уздумав заступаться? Ти ж лясний цар, а ті мало люди лясов знищили, рек висушили, дичили, перебили. Природа вечная. Чоловіка вучить треба, як жить у дружбі з йой. Ну, досить, чув я твої казки. Нема, коли мне с тобой спрачаться, где дети, кажи, у меня на их законное право есть. Ось, гляди, договор, родный батька мне их отдал. Так ты ж подманом примусил его договор подписать. Подманул, не подманул. Закон есть закон. Ну что ж, покуль что твоя взяла. Только думается мне, пошкодуешь ты. Ох, пошкодуешь. Яромир! Мы тут хотим. Ярослава, нічого не зробиш. Прийдеться вам пайсі со змеїним царом. Не смуткуй. Не смуткуй, дядуля, по нас. Не смуткуй. І дякую тобі за науку і ласку. Ну, смысл? Є у нас зім'яїни цар у своє царство. Тепер пропалі мої, пропалі. Не вибраться нам отсюль, не вибраться. Почекай. Не засмучайся. Може, що-небудь придумаємо. Думайте, думайте, думайте. Тільки я вас не випущу, покуль моєї науці не научитеся. Нам треба у серці добро забити. Нам треба у серця, а тут умить. Это свято, свято, свято. Коли брат йде на брата, сварка гэта, бойка гэта. Наша мета, мета, мета. Не будем мы вучиться твоей навуцы. Примушу. Не примусишь. Замкну навек у скрепеннях. Замыкай. Ах, Калина, думаю, забить. Лепше заби, заби, а жорсткости не стану вучиться. Ты твердо вырашил. Твердо. А ты, Ярослава? Я... Что ж ты молчишь, сестричка? Правильно, Ярослава. Ты разумная девчинка. Ты навод разумнейшая, чем я думал. Но вот что ж тебе делить уладу и богатство с братом. Ты одна будешь пановать над усими. Я б сходилась. Ты сварнятела! Мне не потребна сестра змея! Так, я б сгодилася стать змеей, как упевнилася, ти до твору мне змеиная скура и корона. Дай пример. Упевнений, що до твару. Во! Зяю золотом, ізумрудами, яхантами. Принеси! Принеси худшей! Я примерить хочу! Здрадниця! Здрадниця, ти думаєш, що ти робиш? Тихо! Не перешкоджай мені, брат. Сьогодні купальська ніч. Змейний цар до сходу сонця повинен змінити скуру, а старая скура силу свою губляє. Пам'ятаю, що він лісному цару говорив. Ось скура, ось корона. Ну як, подобається. Якая гладкая, мягкая, блискучая. Ну, глядите, глядите, до твару мне, ну, до твару. До твару, до твару, примирай, примирай. Аля, что, что, что ты робишь, что... Отдай! Отдай зараз! Яромир! Лови! Возьмейная скура! Отдайте худшее! Бежи! Бежи худшее, Яромир! Я затримаю змеиного цара! Затримаю! А лишь ты загинешь, Ярослава! Зато и змея загубим, и людей выратуем! Проклятая шуканка, тепер ти ніколи отсюль не виберешся. Нет, я не покину тебя, сестра! Не покину! Сонечко ясное! Прочнись, не сгасное! До нас привяжи! Нам да поможи! Хушей сюды! Ратуй от беды! Ой, пропав, загинув, успихнула моя новая скура. Ратуйте, тушите, поможи. Ярославочка, ти ж добрая. Яромир, у тебе ж спогадливое серце. Неужо мене не шкода? Куди сховаться? От гэтага проклятого солнца. Яромир, Ярослава, возьмитеся за руки и идите просто на солнце. И слухайте мне уважливо. Вы заслужили узнагороду. Примите мой дар, дар лясного цара. С этой хвилины вы будете разуметь мову звяров, птушек, древ, кветок и травы, мову ветру и воды. З мамой кличуть. Яра! Дети! Ау! Ти не приснилося нам усе гэта? Може, нічого і не було? Ну, як же не було? Чуєш? Чуєш, що зязюля говорить? Ку-ку! Ку-ку! Домов! Домов! Ми тут! Живий я! Ой, здоровий я! Ой, дякую Богу! А ви що ж, заблудилися? А ми до раниці в лісі вас шукали. Ми ходим, худшей додому, далі від беди. Ходим, дядя. Нечто ж бачите, хмариться, каб дождю хоть не было. Дадочка, мамочка, не будет, не будет больше беды. И дождю не будет. Правильно я кажу? Правильно, не будет. Чому? Чому? Откуль вы ведаете? Так мурашки ж сказали. О, божечка, а что ж это за имя? Ты погляди на их батька, за ими здарлася, что с ним? Ах, ах, ах, не тая беда, да гэта, догулялися с сонечными зайчиками, доигралися на дудочках. Ах, не помощники будут, не помощники. Не, матуля, помощники, еще какие помощники. И вылечим тебе, мама, доведаемся, какая трава от какой хворобы лечит. А ты, батька, за урожай не хвалюйся, дождев не будет, не сгние жито. А вы откуль ведаете? Мы чули, Чулушки казали. Добра, что гнезды колярычки звели. Лето будет сухое. Птушанят недалеко до воды водить. Усё. Усё. Пропали дети. Пропали. Зачаровал их нехто. Почекай. Ну, почекай, мати. Тата, мама, мы теперь ведаем мову древ, травы, птушек, звяров, ветру. Мову звяров? Да як же это? Мы вас научим. Вось, послухайте. Послухайте. Птушки спевают. Ветер шумить. Что ж еще? Чуешь ты нас, господар человек? Чуешь ты нас, господар человек? Чуешь, старейший наш брат человек? Слухайте, слухайте тихую песню, дивную песню, чаровную песню. Хай с этой песни у сердца воскресне тое, про что ты забыл, человек. Дождик земельку твою поливай, снег от морозу поли укрывай. Речка напоить, а пушча сховае. Усё для тебе, господар человек. Речка напоить, а пушча сховае. Всё для тебе, господар человек. Вечно гуляют за блоками ветры, пунится спевом птушиным по ветра, радуют в око чаровные кветки, щедрость природы цани, человек. Славим мы в песнях земные просторы, славим мы реки, крыницы, озеры, славим мы ясное солнце и зоры, славим тебе мы, наш брат-человек. Славим мы ясное солнце и зоры, славим тебе мы, наш брат-человек.